Сафронов не нашелся, что ответить, поклонился и поспешил на голос. «Корпусной начальник приехавший. Где, — говорит капитан Сафронов, — а сестра Стома, — говорит, — по делу ушел, а он, — говорит, — чтоб 7 минут был здесь, — объяснил Галкин по дороге, стараясь забегать вперед, чтобы видеть лицо Сафронова. Корпусной врач стоял у машины, разговаривал с капитаном Чернышовым. Сафронов, как положено, доложил о прибытии. По вашему вызову, расхлебывай кашу, орел. Сам заварил, — произнес корпусной, натягивая улыбку на лоснящееся, покрытое загаром лицо. Поедешь со мной. Ну, не понимаешь. Сам же агитировал за легкораненых. Там уже набралась целая команда. Вот и будешь ею командовать. Даю 5 минут на сборы. Сафронов козырнул и бросился в палатку. Там находились все его подчиненные. Они смотрели на своего командира как-то растерянно. — Кубышкин, — наказал Сафронов, — чтоб тут порядок был. Заметив сочувствие в глазах сестер, он приободрил их. — Ничего, ничего. Я скоро вернусь. А сам подумал, вернусь ли. Все так неожиданно. Ровно через 5 минут Вилли с корпусного взвыл и, круто развернувшись, выехал на дорогу. Последним, кого увидел Сафронов, была его сестричка Стома. Она стояла у палатки, подняв над головой пилотку, и не махала ею, не двигалась, а замерла в этой позе. И это больше всего запомнилось Сафронову. Глава 38. Горе свое Галина Михайловна переживала тихо. Оно ничем не отличалось от других несчастий, коим нет числа и счета, и которые довелось ей повидать за годы войны. Только это было ее несчастье, ее горе, и потому переносить его было тягостно. Особенно ее давила мысль о нелепости этой потери и о своей невольной вине в гибели любимого. Но почему я не настояла? Почему не приказала ему уйти? Ведь будто чувствовала, без конца спрашивала, а тебе не пора, но не сказала, пора, уходи, милый. Верно говорят, от судьбы не уйдешь. Но почему, ну почему у меня такая судьба? Надо же так было случиться, что именно в эту ночь, именно на нас вышли проклятые немцы. Именно он, мой Сергей, боевой командир, майор Булат, прошедший через столько настоящих боев, погиб так глупо. Ей врезались в сердце слова корпусного врача, произнесенные, между прочим, «Что ж это вы?» Как будто она специально задержала Сергея, чтобы его тут убили. Правда, все остальные товарищи отнеслись к ее горю с пониманием и сочувствием, даже чересчур сочувствовали. Вот, кажется, только капитан Сафронов не приходил, не пытался успокоить, не расточал разных слов. И это ей было особенно дорого. Галина Михайловна вернулась в палатку и обратила внимание на то, что ребятишки жмутся к матери и что-то шепчут ей на ухо. «Пойдите-ка сюда», — позвала она детей. Когда они приблизились, тихо сказала, «Не нужно сейчас к маме подходить, ей больно». «Тетя, доктор!» «А там немец!» — прошептала девочка, округлив глаза. «Ну и что?» «А он маманю убьет! Не беспокойся! Он сам тяжело болен!» Но не только дети. Раненые беспокоились. Первым подал голос Перепелка, худенький солдатик, совсем еще мальчик. Автоматная очередь прошила его от плеча до бедра. 2 пули из живота ему удалили, 2 в легких остались. Так он и лежал, ощущая в себе вражеский гостинец.